«Арзамас» представляет курс Федора Сафронова «Джаз в СССР». Лекция четвертая. Клубная жизнь советского джаза в 60-х. Наша предыдущая лекция закончилась тем, что джаз в СССР подвергся практически полному уничтожению в конце 40-х, начале 50-х годов. Но после смерти Сталина в 1953 году культурная политика советского государства постепенно и плавно, но все же начинает меняться. В 1954 году происходит, например, допечатка тиражей довоенных и первых послевоенных пластинок с записями джазовых и танцевальных оркестров, которые были переписаны с западных фирм. Все эти пластинки не печатались на протяжении примерно 9 лет и попали в тираж в 1954 году. Это означало, как минимум, послабление в области легкой музыки. Отчасти это было связано с тем, что продажи граммофонных пластинок очень резко упали. Никто не хотел покупать себе в таком количестве песни советских композиторов. А пластинки, которые достались в качестве трофея или которые сохранились до военных времен, были уже заезжены. И приобрести новую пластинку с тем же репертуаром, несмотря на то, что он устарел лет на 20 как минимум, было выгодно и приятно. Пластинка стоила на тот момент 5 рублей 70 копеек. Это 57 копеек на пореформенные советские деньги. Одновременно с западными оркестрами вышел довольно большой тираж довоенных советских оркестров с Фасмана, Утесова, оркестра Виктора Кнушевицкого и других. И, собственно говоря, появление этих пластинок означало возврат к, скажем так, мягкому отношению к джазу на самом высоком уровне. Потому что не забывайте, что пластинками занимался Государственный репертуарный комитет, а это примерно как главлит в области литературы. Это одно такое событие. Другое событие — это появление в программах эстрадных, все еще эстрадных оркестров того времени, настоящих свинговых номеров. В этот момент, в 50-е годы, начинается деятельность Вадима Людвиковского, одного из, наверное, самых крупных джазменов послевоенного времени. Людвиковский занимает пост музыкального руководителя и дирижера оркестра Леонида Утесова. Какое-то время сразу после войны Людвиковский поработал в оркестре Рознера, но, как я говорил, Рознер был арестован, оркестр распущен, и Людвиковский приходит в оркестр Утесова. Он инструментует несколько программ, театрализованных программ, которые Леонид Утесов в свойственном ему стиле всегда преподносил слушателям. И там произошла радикальная модернизация утесовского стиля в сторону, ну, скажем так, более современного джаза, потому что оркестр Утесова звучал всегда очень архаично, даже в сравнении с оркестрами советского джаза. И вот один из номеров этой программы 1955 года мы сейчас послушаем. Эта пластинка называется «Играй, музыкант». Музыка Вадима Людвиковского. Вот как звучал оркестр Леонида Утесова в 1955 году. Одновременно с этим Людвиковский готовит, например, джазовую программу для первого московского варьете. Это тоже происходит в 1955 году. И исполняет в СССР концерт для кларнета и джазового оркестра Арти Шоу, знаменитого кларнетиста и бенд-лидера американского. Людвиковский в качестве дирижера аккомпанирует певцам, которые составляют наш самый первый костяк джазовой, ну, наверное, все-таки можно сказать, эстрадной вокальной сцены. Был, например, такой Гарри Гольди, о котором мало кто сейчас знает. Это, как и Лундстром, как и Гейгнер, эмигрант, который приехал из Шанхая, И вот он с оркестром Людвиковского, читай, оркестром Леонида Утесова, впервые на английском языке исполняет джазовые стандарты. Это самый первый джазовый вокал оказался. Он подражал американским певцам. Вадим Людвиковский записывал огромное количество великолепных пластинок, на которых были его собственные аранжировки таких композиторов, как Эшпай, Бабаджанян, Якушенко, Петров, то есть главных композиторов легкого жанра в СССР, и всем он придавал современное свинговое звучание. Работал Людвиковский также для оркестра Эдди Рознера, и в конце концов, в 60-е годы, насколько я сейчас помню, в 66-м году, Людвиковский возглавляет так называемый концертный эстрадный оркестр Гостелерадио. Видите, несмотря на то, что в 60-е годы гонений на джаз уже не было, оркестр все равно назывался эстрадным. И вот там собралось огромное количество великолепных джазовых музыкантов, которые составили, по большому счету, костяк джазовой сцены конца 60-х, начала 70-х годов. Это саксофонист и аранжировщик Георгий Горонян, это Геннадий Гольштейн, Зубов, Долгов, Константин Носов, Герман Лукьянов, Константин Бахолдин, тромбонист, пианист Борис Фрумкин, контрабасист Адольф Сатановский, ну и масса других музыкантов, которые организовали вот эту неповторимую творческую атмосферу. Оркестр играл на джазовых фестивалях в Москве, в социалистических странах, и мы знаем его, например, по озвучиванию фильма «Джентльмены удачи». Кто помнит этот фильм, там играет именно этот оркестр. В 1973 году оркестр был расформирован по совершенно нелепой причине. Поводом послужило задержание Людвиковского в нетрезвом состоянии на одной из московских улиц. И это переполнило чашу терпения Лапина, который был тогда руководителем Гостелерадио, которому уже много докладывали о выходках Людвиковского. И Людвиковский был уволен, а оркестр расформирован. После этого, вплоть до самой своей смерти, Людвиковский оркестрами больше не руководил. Кончина его тоже была трагической, он замерз на улице в 1995 году. Параллельно деятельности Вадима Людвиковского в Москве, в Ленинграде, который, как вы помните, у нас колыбель советского джаза, собирается оркестр Иосифа Владимировича Вайнштейна. Иосиф Вайнштейн — легендарный советский джазмен, который начал работать еще до войны. В 1938 году он создает свой джазовый коллектив в гостинице «Европейская», дирижирует военными ансамблями, скажем так, с джазовым акцентом. А в 1952 году даже ненадолго попадает в тюрьму, по сфабрикованному обвинению в 1954 выходит и создает джазовый оркестр на базе Ленгосэстрады. Это знаменитый оркестр Иосифа Вайнштейна, который проработал вплоть до 1974 года. Уже в 1959 году оркестр издает свою первую пластинку. Это была первая пластинка чисто оркестрового джаза, изданная после запрета конца 40-х, начала 50-х годов. И слушая эти записи, очень высокого качества сделанные тогда, просто поражаешься тому, насколько высокий был уровень музыкантов оркестра Вайнштейна, которые играли года 4, наверное, только вместе, и уже могли сравниться по своему мастерству с лучшими европейскими оркестрами того времени. Однако в 1962 году, после московского выступления оркестра на пленуме Союза композиторов, в газете «Правда» появилась статья, написанная композитором Кабалевским. Это очень известный композитор советский, который прославился тем, что создал программу музыкального воспитания для школ общеобразовательных. Ну и был такой очень правоверный советский композитор, с усов от музыки. Он написал статью под названием «О творчестве и подражательстве», где прошелся, в частности, по джазу. После этого, естественно, ленинградское руководство отреагировало на сигнал, и оркестр Вайнштейна был лишен помещений, возможности выступать. Музыканты все равно продолжали репетировать, но времена по сравнению с 50-м годом уже изменились, и крупные советские композиторы, чьи сочинения включал в свой репертуар оркестр Вайнштейна, вступились за оркестр, и он вновь возобновил свою концертную деятельность. Оркестр Вайнштейна прекратил свое существование в 1974 году, а в 1983 году Вайнштейн эмигрирует в Канаду, где он и оканчивает свои дни уже в 2001. Давайте поговорим немножко о музыке, которую играли эти большие оркестры. Надо сказать, что эти оркестры ориентировались в основном на американский стиль 50-х годов, который нельзя было назвать ни прогрессивом, ни бибопом, но это был очень-очень качественный свинг, мейнстрим, как бы мы сейчас сказали. Самое главное в этих оркестрах была не сложность аранжировки, не виртуозность импровизации, а очень высокая оркестровая культура, которой нашим оркестрам не хватало, так скажем, честно, в 30-е и 40-е годы. Потому что если мы будем сравнивать записи 50-х годов с записями 30-х, особенно начало 30-х годов, то понятно, что музыканты играют намного хуже, чем в 50-е годы. Несмотря на то, что подавляющее большинство из этих музыкантов не музыканты по своей профессии. Они могли быть физиками, химиками, биологами, инженерами, но довольно быстро пришедшие в музыку и посвятившие ей всю свою жизнь. Если мы с вами разобрались сейчас в том, кто играл, где играл, но здесь, конечно, надо сказать еще о том, что оркестр Эдди Рознера был возобновлен уже не в качестве государственного джаза Белорусской ССР, а просто это оркестр Эдди Рознера, с которым он записал много пластинок, в том числе и с польской певицей Катажиной Бовери. Аранжировки для Рознера тоже писал Людвиковский. Вот где играли все эти оркестры? Они играли все-таки в больших залах. Это были концерты. А вот как дело обстояло с джазовой жизнью, ну, скажем так, американского и европейского образца? Джазовые клубы, джазовые кафе, фестивали, когда все это началось? И вот сейчас об этом я хочу немножко рассказать. В 1957 году произошло событие, которое окончательно разрушило культурный железный занавес. Это был фестиваль молодежи и студентов, в котором была очень серьезная музыкальная составляющая. Более того, фестиваль в своих музыкальных страницах был очень хорошо задокументирован, потому что всесоюзная студия грамзаписи записала студийно практически всех музыкантов, участников фестиваля, и профессионалов, и любителей, и выпустила это большим тиражом и на обычных пластинках, и на только что появившихся долгоиграющих пластинках. И вот, например, среди гостей этого фестиваля был джазовый оркестр под управлением Мишеля Леграна. Мишель Легран — это такой мэтр европейского джаза, известен в первую очередь как композитор музыки к фильмам, из которых самый знаменитый, наверное, это «Шербурские зонтики», который повлек даже в Советском Союзе такой ремейк, как «Романса влюбленных» Андрона Кончаловского. А в 1957 году ему было 26 лет, если я не ошибаюсь, и он вполне был в таком комсомольском возрасте, поскольку у нас были хорошие отношения с Францией, где было очень много коммунистов, решили позвать вот такой французский молодежный оркестр. А действительно, там играли молодые люди, а это был один из лучших европейских оркестров на тот момент, несмотря на их возраст. Состоялся конкурс джазов, который транслировался в прямом эфире по телевизору. И у меня, например, в архиве есть пленка магнитофонная, записанная с телевизора, где эти джазовые ансамбли выступают. Конечно, в основном это хороший средний любительский уровень, но само событие подобного масштаба, конечно, было немыслимо еще несколько лет назад в Москве. И вот этот самый молодежный фестиваль положил начало джазовому фестивальному движению. как это произошло. Дело в том, что в Москве и в Ленинграде стали появляться, будем так говорить, джазовые клубы. Это достаточно специфическое явление, не очень похожее на джазовые клубы, например, 52-й улицы в Нью-Йорке, потому что была, понятное дело, наша советская специфика. И вот первый джазовый клуб открывается в Ленинграде. Он называется D58 и возникает на базе Дома культуры имени Горького. D — это джаз. Но нельзя было назвать «Джаз 58», потому что кто-нибудь бы вспомнил лозунг «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». Ну и, соответственно, джаз обозначили просто буквой «Д». Вот он был такой клуб D58. Руководство ленинградской культуры решило, ну что, джаз, там собираются музыканты-любители, что-то играют, ну это будет вроде кружок балалайки. Но резонанс был огромным. Помещения Дома культуры имени Горького не хватило для того, чтобы вместить всех желающих попасть на эти выступления. Джазовый клуб перемещается из небольшого Дома культуры имени Горького в Дворец культуры имени Кирова, и популярность этого клуба гремит по всему Ленинграду. Роковой день наступает 22 мая 1959 года во время записи концерта в клубе «Ленинградском радио». Через неделю после этого по радио прозвучали джазовые композиции с очень язвительными комментариями по поводу того, нужен нам джаз или нет. Через какое-то время руководителей клуба вызвали на сектор соответствующий горкома комсомола, и джаз-клуб был ликвидирован. Легенда утверждает, что слова инструктора горкома комсомола были такими. «Поступило распоряжение джаз-клуб закрыть, и я должен это сделать». В конце концов, мне за это деньги платят. Но, тем не менее, в Ленинграде появляются другие клубы джазовые, и одновременно с этим джазовая жизнь начинает перемещаться потихонечку в квартиры джазменов. И в 1964 году организуется абсолютно легальный джазовый клуб. Как ни странно, это было вызвано тем, что ленинградские власти были озабочены проблемой молодежной преступности. Получилось так, что эти самые квартиры, где собирались джазмены, совершенно так же, как в Чикаго в 20-х годах, стали рассадниками преступлений. И, соответственно, встала необходимость вывести эту домашнюю музыкальную активность на какие-то общественные площадки. Речь здесь идет не о грабежах и насилии, чаще всего о бытовом хулиганстве, которое неизбежно сопровождало явление джазовых клубов и в Соединенных Штатах Америки. Вот все-таки бытовое хулиганство. Также вокруг джазовых музыкантов всегда были форсовщики, спекулянты, как тогда говорилось, потому что где джазмены, там и пластинки, а пластинок джазовых не продают, а значит, их перекупают у матросов, которыми Ленинград был полон. Примерно такой спектр преступлений, но этого оказалось достаточно для того, чтобы вновь легализовать джазовую жизнь в Ленинграде. И вот, собственно говоря, в Доме культуры Ленсовета в 1965 году возникает джазовый клуб и первые ленинградские фестивали джазовой музыки 1965 и 1966 годов. Одновременно с этим в Москве джазовая жизнь концентрируется не вокруг клубов, а вокруг так называемых молодежных кафе. Первое кафе было открыто в 1961 году к началу 22-го съезда КПСС. Напомню, что 22-й съезд — это тот самый, после которого Сталина вынесли из Мавзолея. Так что это такая знаменательная дата. И, естественно, не говорилось, что это джазовое кафе. Оно просто называлось «Кафе молодежное», где была маленькая сцена, на которой играли музыканты. А это все музыканты, которые принадлежат сейчас к легендам московского джаза. В первую очередь саксофонист Алексей Козлов, например, трубач Андрей Товмасян и многие другие. И каждый день какая-то джазовая группа в этом кафе выступала. Еще было кафе «Элита», в котором на фортепиано играл композитор Евгений Геворгян, который нам запомнился, например, по музыке к кинофильму «Место встречи изменить нельзя». Но самое знаменитое кафе, где выступали джазмены, было кафе «Синяя птица». Кафе «Синяя птица» открылось в 1964 году и просуществовало аж до 2009 года. Было еще кафе «Ровесники» на Соколе, кафе «Мелодия и ритм». И это все были места, где развивался совсем другой джаз. Джаз малых составов. Напомню, что малые составы джаза являются своеобразной лабораторией джаза. И все новые стили, которые возникали, например, в американском, в европейском джазе в 50-е, 60-е годы, начинались с малых составов, а потом уже эту музыку стали играть большие оркестры, во всяком случае, пытались. И вот эта культура молодежных кафе в Москве была своеобразной джазовой кузницей, которая выходила наружу из этих кафе на московских фестивалях. Московские джазовые фестивали начали проводиться в 1962 году. Состоялся первый фестиваль. А потом 65-го, 66-го, 67-го годов. И все эти фестивали были хорошо задокументированы. Выпущены грампластинки, тогда только-только появившейся фирмой «Мелодия», которая возникла на базе Всесоюзной студии грамзаписи. И благодаря этим пластинкам мы можем услышать, какой высокий уровень был у московских и не только московских джазменов, потому что на эти джазовые фестивали приезжали музыканты еще и из других городов. Давайте послушаем одну из таких записей. Это композиция трубача Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород». Своего рода визитная карточка советского джаза 60-х годов. Здесь следует обратить внимание на то, что культурное руководство комсомола, московского комсомола, ленинградского комсомола всегда обращало внимание на то, сколько произведений отечественных авторов исполняется, а сколько произведений исполняется западных авторов. Ну, применительно к джазу малых составов это было достаточно абсурдное требование, поскольку чиновники не очень хорошо понимали, что такое джаз. И, как я уже говорил в лекциях «Джаз для начинающих», в качестве темы для джазовой импровизации может быть использовано практически что угодно. Это может быть народная песня, эстрадная песня, какая-нибудь пьеса классической музыки. В общем, все, что может поспособствовать созданию джазовой композиции на импровизационной основе. И действительно, получается так, что тема играется только в начале и в конце, а в середине следует импровизации солистов. Поэтому очень часто так бывало, что темы, которые писали сами участники ансамблей, создавались на основе уже имеющихся западных джазовых стандартов, а некоторые были оригинальные, как, например, то, что мы с вами только что прослушали, Товмасян и господин Великий Новгород, который обладает достаточно хитрым строением. Она вроде как опирается на народную песню, но при этом ее гармонический план совершенно далек от фольклора, так что на самом деле это одна из самых оригинальных тем советского джаза того времени. Мы ее не случайно с вами послушали. И возникает, естественно, законный вопрос о том, каковы были контакты между джазменами западными и советскими. Я уже говорил о том, что эпоха такой открытости началась с Московского фестиваля молодежи и студентов, когда приезжал джаз Леграна. А первым коллективом, который приехал из Америки, был оркестр Бенни Гудмана, короля свинга, чья слава к тому моменту немножечко пообветшала, но тем не менее он оставался одним из ведущих биг-бендов Соединенных Штатов Америки. Бенни Гудман приезжает в 1962 году, дает концерты в нескольких городах, выходит даже пластинка «Бенни Гудман в Москве», где он играет, например, «Полюшка Полли» Льва Книппера. Песня, которая находится в недрах 4-й симфонии Книппера, она стала очень популярной. Ее и Леонид Утесов пел, например, «Полюшка Полли», есть запись 1937 года. Симфония давно забыта, а песня эта звучит. И вот Бенни Гудман тоже дает свою интерпретацию этой песни. Это вызывало просто восторг слушателей, что вот американцы приехали и играют нашу красноармейскую песню. Сохранилась фотография, где Бенни Гудман жмет руку Хрущеву. Хрущеву джаз понравился, несмотря на то, что вроде бы он был консервативных взглядов, абстракционистов не любил. С творческой интеллигенцией встречался, ее получал. Но вот джаз ему, судя по всему, понравился. И, соответственно, последние два года его правления, до 1964 года, джазу препятствий в СССР не чинили, во всяком случае. И на самом деле прорывом в мир большого джаза стал фестиваль в Таллине. Эстония вообще оказалась такой республикой бывшего Союза, в которой джазовое движение, по большому счету, и не умирало. Потому что там были такие замечательные музыканты, как, например, Уно Найсоло, который на протяжении всего периода запрета джаза или полузапрета, конец 40-х, 50-х годов, играл со своими группами в таллинских кафе. Просто не надо было говорить, что это джаз, не надо было называть имен авторов, а так они делали все то же самое, что делали их коллеги, например, до войны при буржуазном строе. В Таллине не был расформирован джазовый оркестр, а был просто переименован в эстрадный, которым дирижировал Ростислав Меркулов. Там находили себе приют эстонские джазмены на эстонском языке. Вышли первые книги о джазе и учебники джазовой гармонии и инструментовки, которые были написаны Вальтером Ойякаером и Уно Найсоло. И в 1967 году именно там было решено провести первый международный джазовый фестиваль в Советском Союзе. Он состоялся в мае 1967 года, и там играли джазовые музыканты скандинавских стран, из Швеции и Финляндии, из социалистических стран, в первую очередь Польши. Но одновременно с этим там была своего рода сенсация. Квартет американского саксофониста Чарльза Ллойда, который на тот момент был восходящей звездой американского джаза, был самым продаваемым джазменом в США, за свои деньги решил приехать на фестиваль в Таллин в качестве туристов и поиграть с советскими джазменами. Ему просто очень хотелось это сделать. Он во всех странах бывал, в Советском Союзе не был, вот он решился на этот шаг. Сутки или двое просто решался вопрос, разрешить выступить Чарльзу Ллойду или нет. Ему разрешили выступить, его квартет закрывал фестиваль, и это было действительно подлинной сенсацией, потому что абсолютно современный американский еще и фри-джаз, это авангардный джаз, самый авангардный на тот момент, который был, прозвучал в СССР, и это действительно была такая эпохальная веха в истории развития советского джаза. После этого все эксперименты с современными стилями приобрели как минимум легальную основу, потому что такую музыку Чарльз Ллойд уже сыграл. Интересно, что у Чарльза Ллойда тоже вышла пластинка на фирме Atlantic с записями, которые были сделаны в Таллине. Следует сказать, что 50-е годы — это эпоха массового распространения любительской звукозаписи, потому что появляется магнитофон, устройство, которое позволяет записать и с микрофона, и с граммофонной пластинки что угодно, когда угодно, и хранить это бесконечно долго. И этот магнитофон представляет собой не дорогущее устройство, которое стоит там 1000 инвалютных рублей. Самый лучший магнитофон 50-х годов, полупрофессиональный магнитофон, который можно было купить в СССР, стоил 4340 рублей. Это, конечно, было примерно половина малолитражной машины «Москвич», но, тем не менее, имея такую вещь, можно было получать записи практически профессионального качества. А магнитофоны поменьше стоили еще дешевле. И, например, именно благодаря этому предмету быта распространилась такая вещь, как авторская песня, которая стремительно взлетает одновременно с джазом в 60-е годы. Но если с авторской песней все понятно, там нужно записать человеческий голос, не всегда профессионально поющий гитару, то, конечно, для записи джаза нужно профессиональное оборудование. И надо сказать, что вот эти самые магнитофоны типа МАК-8 очень часто стояли в домах культуры, были при них какие-то студии звукозаписи, и там это все записывалось. Но самые лучшие записи, конечно, получались на радио и в всесоюзной студии грамзаписи, позже «Мелодия». Звукорежиссеры научились писать джаз с его очень широким спектром частот. И джазовые записи, которые мы слушаем в этой лекции, они в основном сделаны на базе всесоюзной студии грамзаписи. А вот что касается музыкальных инструментов, на которых играли джазмены, здесь возникала определенная сложность. Купить саксофон, например, тот же самый, было не так просто, потому что в СССР производства саксофонов, например, не было. На наших фабриках, во всяком случае, на ленинградской фабрике саксофонов никто не делал. Какое-то количество довоенных инструментов сохранялось, но вы понимаете, там очень важна механика клапанного механизма. Она довольно быстро приходила в негодность. Запасных частей тоже не было, поэтому где-то к середине 50-х годов инструменты были в ужасном состоянии. Но, тем не менее, например, промышленность Чехословакии и ГДР саксофоны выпускала. И на чешских и немецких саксофонах вполне можно было играть. Возникали проблемы, например, с тростями для саксофонов. Вот их не было. Их делали музыканты сами. А по поводу дисков тоже интересная вещь. Была так называемая музыка на ребрах. Это самодельные пластинки из рентгеновской пленки. На этой рентгеновской пленке всегда фотографии каких-то частей скелета очень хорошо видны, поэтому называются ребра. Еще было такое выражение «танго на костях». И вот таким образом американские преимущественно джазовые пластинки тиражировались подпольными студиями звукозаписи. Такую пластинку можно было играть на обычном проигрывателе. Проигрыватели были дешевле магнитофонов. И, в общем, по большому счету, джазом можно было насладиться, хотя в очень плохом качестве, но за совсем небольшие деньги. А владельцы магнитофонов очень часто создавали огромные коллекции магнитной пленки, на которых можно было очень часто увидеть, ну, буквально самые последние записи американских джазменов. И мне приходилось видеть такие коллекции. Они действительно составлялись с любовью и тщательностью. И джазмены могли к таким коллекционерам прийти, послушать, переписать и снять эту аранжировку на ноты для собственного использования. Необходимо сказать, что джаз 60-х годов — это в основном джаз любителей. В принципе, и в 30-е годы это было примерно так же, потому что количество музыкантов с профессиональным образованием в советском джазе было всегда не очень велико. А если и были профессиональные музыканты, то они, как правило, становились руководителями оркестров, аранжировщиками. А сайдмены, то есть, скажем так, музыканты, которые играют там не на первом тромбоне или саксофоне, а на втором, третьем, четвертом, очень часто имели подготовку в объеме музыкальной школы, а дальше все решала практика. Во всяком случае, они могли знать ноты, они могли хорошо владеть приемами игры на инструменте за счет того, что они просто очень много играли. И вот 60-е годы, и у солистов тоже, как правило, не было музыкального образования. Например, Михаил Куль был такой пианист в Москве. Он даже никогда не уходил со своей основной работы, а совмещал ее вместе с работой в НИИ, где он продолжал служить. И еще, ко всему прочему, оставил огромный фотоархив, потому что все те концерты, на которых он сам играл, он еще и фотографировал. Такого было очень много. Профессионализация джаза начинается уже позже, в 70-е годы, когда, наконец, открываются джазовые отделения училищ и институтов, появляются учебники. Это все происходит уже в следующем периоде развития советского джаза, который мы будем с вами освещать в следующей лекции. Итак, конец 50-х и 60-е годы называют обычно «золотой порой советского джаза», потому что, несмотря на то, что цензурные запреты все еще не полностью были ослаблены, джаз развивался экстенсивно, завоевывая все новые и новые города и вовлекая в свою орбиту все более и более значительное число молодых музыкантов, многие из которых живы и работают до сих пор. И вот такой парадокс. Это время, которое принято называть оттепелью, 20-22 съезда КПСС. И где-то с 66-67 года начинается застой. Парадоксальным образом, тогда, когда усиливаются гонения в области литературы, академической музыки, живописи, скульптуры, джазу дают широкую дорогу. Он окончательно расцветает и сбрасывает с себя цензурные запреты именно к началу 70-х годов. Одновременно с этим 60-е годы — это все-таки на Западе эпоха рок-музыки. Это эпоха Битлз. И во всяком случае, в Советском Союзе к концу 60-х годов у джаза появляется очень серьезный конкурент, на которого и переключается все внимание идеологов. Появляется рок-музыка, которая уже подвергается своей стигматизации. Появляются статьи о творчестве Битлз, в которых бичуется атмосфера битловского фанатизма. И джаз уже как-то потихонечку перестает быть врагом. Он вроде воспринимается как нечто свое и как вот часть молодежной культуры, которую можно противопоставить вот этой самой рок-истерии. И отчасти с этим связано то, что джаз перестали гонять наши идеологи. Именно в этот момент рождается уже современный советский джаз как отдельное явление, которое изучают, например, и зарубежные музыковеды как часть мирового джазового процесса. Джаз в 70-е годы выходит из периода подражания и становится совершенно отдельным национальным подразделом музицирования. В следующей лекции о том, как советский джаз вобрал в себя средневековые матеты, азербайджанский мугам, народную и симфоническую музыку, песни Высоцкого, брейк-данс и стал интересен всему миру.